О чтении святых отцов. Беседа и общество ближних очень действует на человека. Беседа и знакомство с ученым сообщает много сведений, с поэтом много возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником много познаний о странах, о нравах и обычаях народных. Очевидно, беседа и знакомство со святыми сообщают святость. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши. С праведным поступишь ты по правде твоей, и с мужем неповинным по безвинности его, и с избранным поступишь, как с избранником. 17 Псалом, стихи 26 и 27. Отныне, во время краткой земной жизни, которое Писание не назвало даже жизнью, о странствовании. Познакомься со святыми. Ты хочешь принадлежать на небе к их обществу? Хочешь быть участником их блаженства? Отныне поступи в общении с ними. Когда выйдешь из храмины тела, они примут тебя к себе, как своего знакомого, как своего друга. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством чувствований, единством цели. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 10. Где единомыслие, там непременно и единодушие, там непременно одна цель, одинаковый успех в достижении цели. Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний. Святые отцы достигли цели – спасения. И ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей. Как единомысленный и единодушный святым отцам, ты спасешься. Небо приняло в свое блаженное недро святых отцов. Этим оно засвидетельствовало, что мысли, чувствования, деяния святых отцов благоугодны ему. Святые отцы изложили свои мысли, свое сердце, образ своих действий в своих писаниях. Значит, какое верное руководство к небу, засвидетельствованное самим небом, Писание отцов. Писания святых отцов все составлены по внушению или под влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание. Руководствующееся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем Святого Духа. Все воды земли стекаются в океан. И, может быть, океан служит началом для всех вод земных. Писания отцов соединяются все в Евангелии. Все клонятся к тому, чтобы научить нас точному исполнению заповеданий Господа нашего Иисуса Христа. Всех их и источник, и конец – Святое Евангелие. Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к разумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие. Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов. Это мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний. Многие, все отвергшие безумно, кичливо святых отцов, приступившие непосредственно, со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, впали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие. Оно допускает к себе одних смиренных. Чтение писаний отеческих – родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом сказать, спасению и христианскому совершенству. Чтение отеческих писаний – по умолению духоносных наставников, соделалась главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства. Преподобный Нил Сорский, правило. Книги святых отцов, в выражении одного из них, подобны зеркалу. Смотреть в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки. Опять, эти книги подобны богатому собранию врачебных средств. В нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство. Говорил святой Епифаний Кипрский: «Один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни». Алфавитный Патерик. Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное. Невидимый враг наш, ненавидящий глаз утверждения, книга Притчи, глава 11, стих 15, ненавидит в особенности, когда этот глаз исходит от святых отцов. Этот глаз обличает козни нашего врага, его лукавство, открывает его сети, его образ действий. И потому враг вооружается против чтения отцов различными гордыми и хульными помыслами. Старается ввергнуть подвижника в суетные попечения, чтобы отвлечь его от спасительного чтения. Борет его унынием, скукою, забывчивостью. Из этой брани против чтения святых отцов мы должны заключить, как спасительно для нас оружие, столь ненавидимое врагом. Усиленно заботится враг о том, чтобы исторгнуть его из рук наших. Каждый, избери себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни. Отшельник пусть читает отцов, писавших о безмолвии. Инок, живущий в общежитии, отцов, написавших наставления для монашеских общежитий. Христианин, живущий посреди мира, святых отцов, произнесших свои поучения вообще для всего христианства. Каждый, в каком бы звании ни был, почерпай обильное наставление в писаниях отцов. Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе будешь наполняться мыслями, хотя и святыми, но неисполнимыми самым делом, возбуждающими бесплодную деятельность только в воображении и желании. Дела благочестия, приличествующие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих. Мало того, что ты сделаешься бесплодным мечтателем. Мысли твои, находясь в беспрестанном противоречии с кругом действий, будут непременно рождать в твоем сердце смущение, а в поведении неопределенность, тягостные, вредные для тебя и для ближних. При неправильном чтении священного писания святых отцов легко можно уклониться со спасительного пути в непроходимые дебри и глубокие пропасти, что и случилось со многими. Аминь.